На небе зарево, глухая ночь мертва, толпится вкруг меня лесных дерев громада, но явственно доносится молва далекого неведомого града. Ты различишь домов тяжелый ряд, и башни, и зубцы бойниц его суровых, и темные сады за камнями оград, и стены гордые твердынь многовековых. Так явственно из глубины веков пытливый ум готовит к возрождению забытый гул погибших городов и бытия возвратное движение.